Глава 21. Маша. Ёбаные принципы. Я даже через экран ощущаю злость, которой пропитаны эти слова. Демон пишет. Он прочитал сообщение совсем недавно и сразу прислал ответ. Я разделяю его возмущение, но мне это вряд ли поможет. Не вздумай никуда идти. Закройся в комнате. Притворись больной. А лучше сломай себе что-нибудь по-настоящему. Не верю. Он это серьезно? Сломать? Рили? Почему ты молчишь? Ты же прочитала, Маша. Может, мне сразу спрыгнуть с крыши? Не могу удержаться, чтобы не съязвить. Но демону плевать. Если не высоко, то можно. Урони на себя штангу. А лучше вывихни ногу на пробежке. Идеально, если тебя увезут в клинику. Только не смей идти на их ебучий бал. Поняла? И через 3 секунды. Маша, отвечай! Но почему? Чтобы дождаться меня. Открываю рот от удивления. Он готов со мной встретиться в реале? Или я не так поняла? Пальцы порхают по клавиатуре. А ты сейчас где? Далеко. Вернусь и все решу. Главное, сегодня никуда не иди. Стоп. Он не сказал «приеду». Просто вернусь. Но куда? Ты поэтому был не в сети? Да. Скоро снова исчезну. А ты сделай, как я сказал. Пообещай, Маша. Хорошо, я попробую. Я, конечно, слабо представляю, как буду ломать себе конечности. Может, лучше дождаться Саймона? Демон, как и обещал, пропадает из сети. Зато появляется Саймон. Малыш, давай под лестницу, я тебя жду. Его голос звучит сурово, но не расстроено. Неужели он с хорошими новостями? Выглядываю в коридор. Там девчонки из нашего потока болтают между собой. Заталкиваю вглубь рвущиеся раздражения. Больше поговорить негде. Но приходится дождаться, пока они уйдут, и только тогда пробираюсь под лестницу. Что сказал твой брат? Нетерпеливо бросаюсь к Саймону. Он серьезен и собран. Достает из кармана коробку и открывает передо мной с видом мага-волшебника. Что это? С недоумением рассматриваю незнакомые мелкие предметы. Каждый не больше пуговицы. Это камера, подслушивающее устройство и маячок. Их мне дал брат. Если ты пойдешь на сегодняшнюю встречу, полиция получит неоспоримые доказательства. И тогда можно будет накрыть всех с поличным. Я не пойду, Саймон. Испуганно мотаю головой. Я лучше с крыши спрыгну, как Лия. И что ты этим докажешь? Хмурится друг. У тебя нет ни переписки, ни телефонных разговоров ни с кем из тайного клуба. Разве недостаточно того, что мы знаем? Мы будем свидетельствовать против них. Пусть только полиция их арестует. А ты знаешь их всех поименно? И на каком основании полиция сможет их арестовать? Нужны доказательства. А девушки будут молчать, потому что всех устраивают условия. Я слышал, что игроки собираются на свои сходки у каждого по очереди. Ты знаешь, куда тебя сегодня должны отвезти? Обреченно качаю головой. Не знаю. Но, Саймон, полиция ведь может проследить за мной. Скидываюсь с надеждой. На это и расчет, малыш. Согласно кивает он. Для чего, по-твоему, мне Том дал маячок? Ты же понимаешь, что они не могут уломиться без причин на частную территорию. А если ты активируешь камеру-диктофон, группа захвата засядет рядом с домом. Помнишь, как в кино? Они сидят в таких больших автофургонах. Там еще внутри мониторы, куда передаются записи с камеры прослушки. Понимаю, что он прав. Но от одной мысли, что придется идти в самое логово, внутри в буквальном смысле леденеет. Я боюсь, Саймон, признаюсь честно. Не представляешь, как боюсь. Я сам за тебя боюсь, малыш, качает головой приятель. Его вид искренний и взволнованный. Но ты же знаешь, какие у нас законы. Презумпция невиновности. Без причины никто не может арестовать людей, которые просто собрались поболтать и выпить пиво. Или как там они обставят эту вечеринку? А если меня обыщут? Они совсем незаметные, эти штуки. Брат показал, как пользоваться. А если ты... Его обрывает сигнал вызова. Саймон достает телефон. Привет, Том. Да, рассказал. Нет, братишка, она не хочет. Говорит, боится. Да, я сказал, но... Ладно, сейчас. Держи. Саймон с немного растерянным видом передает мне телефон. Том хочет с тобой поговорить. Я беру телефон. И тут Саймон включает камеру. На экране появляется парень в полицейской форме. Он не намного старше Саймона. Правильно, он же его брат. «Здравствуй, Мария, я Том». Он взволнован и предельно серьезен. «Очень жаль, что ты отказываешься нам помочь. Не представляешь, сколько времени уже мы пытаемся выйти на этих людей». Мне сразу становится дико стыдно за свою трусость. «Я не знаю», — говорю пристыженно. «Если вы говорите, что поедете за мной следом...» «А для чего еще нужен маячок? Чтобы отследить твое перемещение. Его лучше всего вшить в складку одежды. Камеру можно замаскировать под брошку или пуговицу. Помоги нам, Мария! Это отпетые мерзавцы, возомнившие себя королями!» Том явно волнуется. Сдавливает пальцы так, что белеют костяшки. И я решаюсь. «Хорошо, я это сделаю!» Киваю полицейскому. «Только обещайте, что не станете долго выжидать!» «Обещаю!» Том облегченно улыбается. «Спасибо тебе, Мария! Ты нам очень поможешь!» Демон будет злиться, но, думаю, придется мне это пережить. Зато с игрой будет покончено раз и навсегда. «Я тобой горжусь, малыш!» Саймон меня обнимает и с благодарностью утыкаюсь ему в плечо. Все-таки он настоящий друг. «Машина подана, принцесса!» Хмуро смотрю на экран. Сообщение отправлено со скрытого номера. Демон был прав насчет принцев. А раз такие принцы, то и принцесса им подстать. Перед выходом еще раз осматриваю себя в зеркале и словно переношусь на 2 года назад на машине времени. Толстовка с капюшоном на 3 размера больше висит мешком. Я одолжила ее у одногруппницы-баскетболистки. Жаль, я больше не ношу мешковатых штанов, поэтому обошлась клетчатой юбкой в складку. Высокие гольфы, кроссовки. На голове тщательно зализанный хвост и очки. Моя лучшая маскировка. Я не смогла их выбросить. Таскаю с собой как талисман. Вот и пригодились. Откуда они знают, какое у меня зрение? В складках юбки спрятана прослушка. На толстовке — камера. В кроссовках — маячок. Выхожу из корпуса незамеченной. Сегодня очередная тусня, и Оливка пропадает там с 9 вечера. У дверей уже ждет автомобиль, и несколько шагов до него я проделываю с огромным трудом. Ноги все время поворачивают обратно. Я уже 100 раз успела передумать и 100 раз изменить решение, но сейчас назад дороги нет. Демону ничего не пишу, не вижу смысла. Скорее всего, мы с ним разругаемся, и не факт, что продолжим общение. Сажусь на заднее сиденье. Это не такси. Скорее всего, личный водитель одного из учредителей. Или здесь они называются по-другому. По-хорошему, надо бы следить за дорогой. Но у меня настолько натянуты нервы, что вот-вот лопнут от перенапряжения. В ушах бухает кровь. В груди бухает сердце. Пульсирует в висках и отдает в затылок. Вытираю мокрые ладони, а натянутые на колени толстовку. Но они быстро потеют снова. Это страх, я знаю. Но ничего не могу поделать. Пробую отвлечься на водителя. Но вижу лишь его профиль. Картинка не меняется с начала поездки. И я отвожу взгляд. Скольжу по салону. Цепляюсь за зеркало и вижу... Нет, господи, мне же не показалось! За нами едет микроавтобус. Светит фарами. Это полиция, точно. Они запеленговали сигнал и пристроились к водителю в хвост. Только бы он ничего не заметил. Только бы не заметил! Настроение сразу поднимается. Но я старательно прячу улыбку. Рано. Пока еще рано. Главное, я теперь знаю, что не одна. Мы выезжаем на закрытую территорию и останавливаемся перед 2-этажным домом. Выхожу из машины и оцениваю здание. Тянет на особняк. «Сюда!» Водитель указывает на дверь, которая в тот же миг открывается, и я ступаю на порог. Никого. Значит, замок автоматический. Меня увидели на мониторе. Прохожу безлюдный холл, выложенный белым мрамором, и оказываюсь перед такой же белоснежной лестницей. На лестнице лежат розы, тоже белые. На каждой ступеньке по розе. «Принцы!» Вспоминаю СМС демона и с трудом подавляю улыбку. Здесь наверняка везде камеры, а я должна быть подавлена и испугана. Очень хочется крикнуть Принцессу звали?» Но я не кричу. Я начинаю подниматься по лестнице. И вижу, что меня уже ждут. Их много, а мне все-таки страшно. Поэтому не получается сосчитать, 12 или 13. Из знакомых лиц вижу Райли и Уильяма. И Коннор здесь. Значит, я не ошиблась. Смотрит на меня жадным грязным взглядом. Не смотрит, а лапает. Тех троих, что отдали мне конверт, тоже вижу. Остальные мне незнакомы. И я останавливаюсь в полной растерянности. Я успела рассмотреть всех. И совершенно точно, что среди собравшихся в просторной гостиной участников тайного клуба нет Топольского. Их все-таки 12. Черные джинсы и футболки. Наверное, такой здесь дресс-код. Черный трикотаж облепляет мускулистые плечи. Все 12 парней в прекрасной физической форме. Они молчат. Я молчу. Снимаю бесполезные очки и в открытую разглядываю. В голове сотни вопросов. Парни не просто красивые. Они из тех, за которыми девушки следуют толпами, ловят каждый взгляд и рыдают на плече у подружки. Какой тогда смысл? Зачем им все это? Если каждому стоит только посмотреть, за ним пойдет любая. И даже за Коннором. Я это признаю. Как бы он ни был мне противен. На меня вообще ничего не действует. Я словно наблюдаю со стороны. Вся эта зашкваливающая концентрация тестостерона не вызывает никаких эмоций, кроме желания поскорее отсюда выбраться. Прививка под названием Никита Топольский оказалась очень действенной и продолжительной. «Здравствуй, Маша!» – заговаривает темноволосый сероглазый парень, стоящий по центру. Ноги широко расставлены, руки переплетены на груди. «Я рад, что ты наконец-то пришла!» Понятия не имею, что ответить. Но и молчать тоже глупо. Я ведь действительно пришла. Я, наверное, должна сказать, что тоже рада вас видеть. Но меня с детства учили, что обманывать нехорошо. Говорю медленно и негромко, чтобы не дрожал голос. И чтобы не было заметно, как у меня пересохло во рту от страха. Поэтому нет, я вам не рада. Но мои слова не производят особого эффекта. «Меня зовут Феликс. С остальными, с кем ты еще не знакома, познакомишься в процессе». Парень остается все таким же невозмутимым. Стараюсь не думать, о каких процессах идет речь. Я должна вывести их на разговор, чтобы было больше доказательств для полиции. «Говорить, что мне приятно познакомиться, я тоже не буду». Продолжаю как можно спокойнее. «Твое право», — Феликс усмехается и скользит по мне заинтересованным взглядом. «Похоже, мой лук он заценил». «Я вижу, ты сегодня решила нам не нравиться, Маша». Такое обращение выбивает из колеи. Меня здесь мало кто называл Машей. Для всех я была Марией. Или Мари. Откуда Феликс знает? «Малышка, наоборот, хочет сегодня нас подразнить», — в тон ему говорит парень, стоящий рядом. Его лицо мне незнакомо. Атмосфера полностью сбивает с толку. Внешне все выглядит даже немного официально. Вот только воздух весь пропитан опасностью. Ее флюиды не дают вдохнуть полной грудью, бьют по нервам. От каждого из парней веет агрессией, угрозой. И я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы не скатиться в панику. Чувствую на себе бесцеремонные заинтересованные взгляды и стараюсь не смотреть никому прямо в глаза. Смотрю сразу на всех. Они это чувствуют. Медленно сходится к центру, образовывая вокруг меня полукруг. «Мы и так все видели, что хотели», — говорит Уильям. Коннор грязно ухмыляется. «Ты была лучше на кастинге, Маша», — с улыбкой отвечает Феликс на мой безмолвный вопрос. Вскидываю голову и изумленно моргаю. «Кастинг? При чем здесь кастинг?» «Да не удивляйся. После него ставки на тебя взлетели до небес». Теперь я в упор смотрю на Феликса. «Что вам от меня нужно?» Глупый вопрос, сама знаю что. Но хочу услышать их версию. Скажет прямо или будет дальше играть? Хотя о чем я? Это же игра. «Я думал, ты знаешь». Брови Феликса встают домиком. «Нам нужна ты, Маша. Каждому». И тогда меня прорывает. «Зачем вам я нужна? Ни за что не поверю, что хоть у кого-то из вас проблемы с девушками. Уверена, они на вас пачками вешаются». «Ты не дала мне договорить, малышка», — бесцеремонно обрывает Феликс. И вот он меняется. «Сюда пришли все, кто хочет себе тебя. Дальше выбираешь ты». Он опускает руки, сует их в карманы и подходит вплотную. «Ты все правильно сказала. Но у нас нет никаких проблем. И в этом как раз проблема. Прости за тавтологию. Это неинтересно, понимаешь? Ты знаешь, в чем настоящий кайф?» Он хватает мой подбородок двумя пальцами. Усиленно мотаю головой, вырываясь. Лицо Феликса озаряется змеиной улыбкой. «Вот, в этом кайф, Маша. В подчинении. Сейчас ты стоишь здесь такая гордая, пылаешь гневом. А нам интересно, какой ты станешь под конец игры?» «Вы больные!» Меня трясет. «Возможно», продолжает он улыбаться. «Но поверь, таких как ты единицы. Тебе показать список желающих получить на руку браслет?» Он достает из кармана телефон, проводит пальцем по экрану. И я вижу длинный список чисел. Феликс свайпит несколько раз, а список не кончается. «Список закодирован, но ты видишь, сколько их? Они все чего-то хотят. Денег, секса. Кто-то даже идет сюда за любовью». При этом Коннор снова грязно ухмыляется. А мне приходит на ум Нора и Лия. С Лией ясно. Но неужели Нора была влюблена в этого громилу? «С тобой все иначе, Маша. Ты не хотела ничего». Феликс прячет телефон и наклоняется так низко, чтобы его слышала только я. «Поэтому на тебя объявили охоту. Не представляешь, как мы кайфанули, когда наблюдали за тобой. Ты круче любого наркотика. Ты несколько раз смогла избежать ловушки, но попалась на самом простом – на деньгах и на наркоте». Он берет меня за локоть и подталкивает к столу, стоящему под стенкой. На нем веером лежат листы бумаги. «Ты подпишешь с нами договор, а потом выберешь кого-то из нас. Кого-то одного». Он добавляет прежде, чем я открываю рот, но я все равно спрашиваю, высвобождая локоть. «Это правда, что на меня поставили 500 000?» «Правда?» — кивает Феликс. «Такова общая сумма ставок». «Но...» Непонимающе качаю головой. «Если я должна выбрать одного, то какой остальным смысл делать ставки?» «Потому что потом начинается самое интересное». Феликс подает мне ручку. «Что будет дальше?» «Зависит только от тебя, а мы будем за тобой наблюдать».